Глава 7. Какой кретин, а? Ну какой кретин? Как же мне действовать на нервы эти типы, которые являются из города с видом великих умников, в твердой уверенности, что они все про тебя знают и считают вас деревенщиной, безграмотной и беспомощной? Я ему столько раз повторяла, что сумею себя защитить и не боюсь. Так нет, ему понадобилось удостовериться. Тем хуже для него. Он меня напугал. Вот пусть и расплачивается за свои дебильные придумки. Не думаю, что еще раз о нем услышу. А я-то начинала считать его привлекательным. Я подбираю раненых зверюшек бабуль. Что до рода человеческого, я притягиваю больных.